Глава 64. Такси, в котором ехали Лэндон и Витория, покрыло расстояние в одну милю чуть больше, чем за минуту. Благо, ширина Виа Деля Скорфа позволяла развить сумасшедшую скорость. Когда машина, заскрипев тормозами, замерла у южного края Пьяцца дель Пополо, до восьми оставалось еще пара минут. Поскольку лир у Лэнгдона не было, за поездку пришлось переплатить, сунув таксисту несколько долларов. Выскочив из автомобиля, Лэнгдон и Витория увидели, что площадь пуста и на ней царит полная тишина, если не считать смеха нескольких аборигенов, сидящих за столиками, выставленными на тротуар рядом с популярным в Риме кафе «Розати». В этом кафе почему-то обожали собираться римские литераторы. Воздух был наполнен ароматом кофе и свежей выпечки. Лэндон никак не мог оправиться от шока, вызванного его ошибкой. Он обвел площадь взглядом и шестым чувством ученого ощутил, что пространство вокруг изобилует символами иллюминатов, наполнено их духом. Во-первых, сама площадь имела форму эллипса. И во-вторых, что было самым главным, в ее центре высился египетский обелиск, четырехгранный столб с пирамидальной верхушкой. Вывезенные римлянами из Египта в качестве военных трофеев обелиски были расставлены по всему городу, и специалисты по символике именовали их пирамидами высокомерия, полагая, что древние считали эти камни продолжением земных святынь, обращенным в небо. Когда Лэнгдон смотрел на монолит, его взгляд случайно уловил в глубине еще один знак. Знак гораздо более важный. «Мы в нужном месте», — тихо сказал он, ощутив вдруг сильную усталость. «Взгляни-ка вот на это», — продолжил Лэнгдон, показывая на внушительного вида каменную арку на противоположной стороне площади. Арка, именуемая Порта дель Пополо, возвышалась на площади много сотен лет. В верхней точке дуги в камне было вырублено символическое изображение. «Вам это знакомо?» — спросил Лэнгдон. Витория вгляделась в большой барельеф и сказала: «Сверкающая звезда над сложенными пирамидой камнями». «Источник света над пирамидой, если быть точным», — произнес ученый. «Совсем как на большой печати Соединенных Штатов», — с округлившимися от изумления глазами едва слышно спросила девушка. «Именно. Масонский символ на долларовой банкноте». Витория глубоко вздохнула, обвела взглядом площадь и спросила: «Ну и где же эта проклятая церковь?» Церковь Санта-Мария-дель-Пополо находилась у подножия холма на южной стороне площади. Храм стоял косо и чем-то напоминал неумело и не в том месте ошвартованный линкор. Прикрывающие фасад строительные леса придавали зданию еще более странный вид. В голове Лэнгдона царил хаос, и ученый изо всех сил старался привести в порядок свои мысли. Он изумленно смотрел на церковь. Неужели где-то в ее недрах вот-вот должно произойти убийство? Американец молил Бога о том, чтобы Оливетти прибыл на место как можно скорее. Ведущая ко входу в храм лестница имела форму закругленного веера – винтаглио. Подобная архитектура по замыслу строителей должна была как бы заключать прихожан в объятия, что в данный момент выглядело несколько комично, поскольку ступени были заблокированы лесами и разнообразными механизмами. Довольно внушительных размеров знак предупреждал: «Строительные работы, вход воспрещен». Лэнгдон сообразил, что закрытая на реконструкцию церковь является идеальным местом для убийства. Там ему никто не мог помешать. Совсем не то, что пантеон. Никаких особых ухищрений со стороны убийцы это место не требовало. Нужно было только найти способ проникнуть внутрь. Витория, ни секунды не колеблясь, проскользнула между двумя деревянными козлами и начала подниматься по ступеням. «Витория!» — негромко позвал Лэнгдон. «Если он все еще там...» Витория, похоже, ничего не слышала. Она прошла через центральный портик к единственной деревянной двери церкви. Лэнгдон поспешил за ней. Прежде чем он успел произнести хотя бы слово, девушка взялась за ручку двери и потянула ее на себя. Тяжелая створка даже не дрогнула. «Должен быть другой вход», — сказал Витория. «Вероятно», — Облегченно вздохнув, согласился Лэнгдон. «С минуты на минуту должен прибыть Оливетти. Входить внутрь крайне опасно. Если имеется другой вход, то, очевидно, имеется и другой выход», — бросила девушка, обжигая его гневным взглядом. «Если этому парню удастся скрыться, мы будем полным фунгито». Лэнгдон достаточно владел итальянским, чтобы понять, что она права. Да, в этом случае они действительно окажутся полным дерьмом. В расположенном справа от церкви и зажатом высоченными стенами проходе было темно. Там пахло мочой. Типичный запах для города, где число баров превосходит число общественных туалетов в соотношении 20 к 1. Витория и Лэнгдон старались как можно быстрее выбраться из этого смердящего полумрака. Когда они пробежали почти 15 ярдов, девушка схватила американца за руку и молча на что-то показала. Лэнгдон вгляделся и чуть впереди увидел неприметную деревянную дверь на массивных петлях. Он сразу сообразил, что перед ними «Порта Сакра», вход, предназначенный исключительно для священнослужителей. В большей части церквей эти двери давно не использовались, поскольку соседние здания, приближаясь к стенам храмов, превращали подходы к «Порта Сакра» в дурно пахнущие узкие щели. Витория подскочила к двери и с изумлением уставилась на ручку. Лэнгдон подошел к девушке, взглянул на дверь и увидел, что в том месте, где должна находиться ручка, свисает какое-то очень похожее на бублик кольцо. Ученый взялся за кольцо и потянул его на себя. За дверью послышался щелчок. Витория, переминаясь с ноги на ногу, стояла рядом. Она явно волновалась. Лэнгдон неторопливо повернул кольцо по часовой стрелке на 360 градусов, однако ничего не случилось. Запор не открылся. Американец нахмурился и повторил попытку в другом направлении. Результат оказался тем же самым. Витория посмотрела вдоль узкого прохода и спросила, может, есть еще один вход? Лэнгдон серьезно сомневался в возможности его существования. В эпоху Ренессанса церкви строили с таким расчетом, чтобы в случае неожиданного штурма города они могли служить укрытием. Поэтому дверей делали как можно меньше. «Если и есть другой вход в здание», — задумчиво произнес он, — «то он, скорее всего, расположен где-то в заднем бастионе и наверняка служит не как вход, а как потайной выход». Не успел он закончить фразу, как Витория двинулась по узкому проходу. Лэнгдон последовал за ней. По обе стороны проулка к небу поднимались высокие стены. Где-то зазвонил колокол. 8 часов вечера. Лэнгдон не сразу услышал, что Витория его зовет. Он остановился у окна и прильнул к цветному стеклу, чтобы увидеть, что происходит внутри собора. «Роберт!» — донесся до него громкий шепот девушки. Лэнгдон посмотрел в ее сторону. Витория уже находилась в конце проулка. Показывая на тыльную сторону церкви, она знаками подзывала его к себе. Лэнгдон неохотно затрусил к девушке. У основания задней стены храма был сооружен небольшой каменный бастион, а за бастионом скрывался грот, из которого в фундамент церкви уходил узкий лаз. «Вход?» — спросила Витория. «Вообще-то, скорее, выход», — подумал Лэнгдон, утвердительно кивая. В этот момент технические детали не имели никакого значения. Витория встала на колени и заглянула в тоннель. «Давайте проверим», — прошептала девушка. «Может быть, там есть дверь, и она не заперта?» Лэнгдон открыл было рот, чтобы выразить протест, но Витория взяла его за руку и потянула вслед за собой в грот. «Постойте», — сказал он. Витория обернулась, всем своим видом выражая нетерпение. «Я пойду первым», — со вздохом продолжил Лэнгдон. «Очередное проявление рыцарства?» — удивленно спросила Витория. «Красота обязана уважать возраст». «Видимо, это должно служить комплиментом». Лэнгдон молча улыбнулся и проскользнул мимо нее в темноту. «Осторожно, здесь ступени», — через мгновение произнес он. Ученый двигался чрезвычайно медленно, касаясь рукой стены. Острые камни царапали кончики его пальцев. Лэнгдон вдруг вспомнил старинный греческий миф, согласно которому юноша точно таким же образом пробирался по лабиринту Минотавра, зная, что если ни разу не оторвет руку от стены, то обязательно придет к выходу. Лэнгдон осторожно продвигался вперед, не будучи уверенным в том, хочет ли он добраться до этого выхода. Тоннель сузился, и Лэнгдон еще больше замедлил шаги. За спиной он чувствовал дыхание Виктории. Стена из-под руки ушла вправо, и они оказались в небольшой полусферической камере, в которую, как ни странно, откуда-то пробивался свет. В этом почти полном мраке Лэнгдону каким-то чудом удалось увидеть очертания двери. «Ого!» — произнес американец. «Заперта!» «Была заперта!» «Была?» — переспросила Виктория и встала с ним рядом. «Взгляните!» — сказал Лэнгдон. В пробивающемся из-под коса висевшей двери свете было видно, что удерживающие массивную деревянную панель петли вырваны из гнезд. Орудие взлома, металлическая фомка, все еще торчало из щели. Некоторое время они стояли молча. Затем Лэнгдон почувствовал, как к его груди прикоснулась девичья ладонь. Рука скользнула куда-то под пиджак, и он услышал: «Не волнуйтесь, профессор, я всего лишь пытаюсь достать пистолет». А в этот момент швейцарские гвардейцы, рассредоточившись по всему музею Ватикана, вели поиск. В музее было темно, и каждый солдат имел в своем распоряжении прибор ночного видения из тех, что использовались морской пехотой США. Через эти большие, очень похожие на мотоциклетные очки, весь окружающий мир представал в зеленоватых тонах. Кроме того, у каждого швейцарца были наушники, соединенные с гибкими, очень смахивающими на антенны, детекторами. Эти детекторы они использовали дважды в неделю, проводя рутинные поиски подслушивающих приборов. Гвардейцы двигались неторопливо, ритмично водя перед собой гибкими стержнями. Опытные ищейки методично проверяли пространство за статуями, осматривали ниши и открывали шкафы. Они даже не ленились заглядывать под мебель. Если в помещении окажется самое слабое магнитное поле, в наушниках должен раздаться писк. Однако в этот вечер все приборы молчали.